Я должен протереть глаза. Прости, что я это делаю. Ибо передо мной все расплывается. И мне, хотя ты и сидишь вот здесь на циновке, кажется, что у тебя голова квакши, да и вся твоя дородная осанистость совсем как у жабы. Теперь ты видишь, что не умеешь держать про себя своих мыслей, как бы предосудительны они ни были. С чего бы это ты вдруг пожелал принять меня за жабу? Мои глаза не спрашивают, желаю я этого или нет. При свете звезд ты показался мне поразительно похожим на сидящую жабу, ибо ты был Гекет, великой повитухой, когда меня родил колодец, а ты принял меня из чрева матери. Мою болтун же ты! Тебе помогла появиться на свет отнюдь не великая повитуха. Лягушка Гекет зовется великой потому, что она помогла при втором рождении и воскресении растерзанного, когда ему, как зверец на Египта, достался в удел низ, а гору — вверх, и принесенный в жертву Усир стал первым правителем Запада, царем и судьей мертвых. Это мне нравится. Уж если уходишь на Запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей. Ответь мне, однако, господин мой, неужели принесенный в жертву Усир столь велик в глазах сыновей Кеме, что Гекет стала великой лягушкой, потому что была родовспомогательницей его воскресения? Он необычайно велик, более велик, чем Амун. Амун велик державностью, его слава устрашает чужеземные народы, и они валят для него свои кедры. Усир же, растерзанный, велик любовью народа, всего народа от Джанета в устьях до острова Слонов и Аба. Нет ни одного человека, начиная от чахоточного раба, таскающего тяжести среди болот и живущего миллионными жизней, и кончая фараоном, который живет в одиночестве одной единственной жизнью и молится самому себе в своем храме. Так вот, никого, кто не знал бы его, не любил и не хотел бы, будь это только возможно, найти свою могилу в Аботе у могилы растерзанного. Но хоть это и невозможно, они все любят его от души и твердо надеются, когда настанет их час, стать равными с ним и обрести вечную жизнь, стать как Бог? Стать как Бог и равными ему, то есть слиться с ним полностью. Умерший делается Усиром и получает имя Усир. Подумать только. Пощади меня, однако, господин мой, и, поучая меня, помоги моему бедному разуму, как ты помог мне выйти из лона колодца. Не так-то просто понять то, что ты рассказываешь мне здесь, среди ночи, возле уснувшего моря о взглядах сынов Египта. Верно ли я понял, что, по их убеждению, смерть все видоизменяет, и мертвец становится богом с бородой бога? Да, таково твердое убеждение всех жителей стран от Зоана до Элефантины. Они потому любят его так горячо и так дружно, что добыли его в долгой борьбе. Они завоевали это убеждение в тяжкой борьбе и терпели ради него до рассвета. Они добились, чтобы оно утвердилось. Ведь на первых порах один только фараон, один только Гор во дворце приходил после смерти к Усири и, слившись с ним воедино, уподоблялся Богу и обретал вечную жизнь. Но все эти чахоточные рабы, таскавшие тяжелые статуи, все эти кирпичники, горшечники, пахари, рудокопы не сидели сложа руки, а боролись до тех пор, пока не утвердилось и не узаконилось убеждение, что и они, когда наступит их час, сделаются усиром, будут называться усир Хнехотпе, усир Рехмера, и обретут вечную жизнь после смерти. Мне опять нравятся твои слова. Ты бронил меня за мое убеждение, что у каждого земного существа есть свой мир, средоточием которого оно и является. Но мне все-таки кажется, что сыны Египта разделяли это мнение, поскольку каждый пожелал стать после смерти усиром, как на первых порах один фараон, и добились, чтобы оно утвердилось. Нет, глупость глупостью и осталась. Ведь у них средоточие мира — это не земное существо, не Хнемхотпе или Рехмера, а твердая надежда и вера, единая у всех, кто живет у потока, будь то верховье или внизовье, от устья и до шестого порога, вера в Усира и его воскресение. Да будет тебе известно, что этот величайший бог умирал и воскресал не один раз. В равномерном чередовании времен он умирает и воскресает для сынов в Кеме снова и снова, он спускается в преисподнюю, а затем опять вырывается наверх, ниспосылая стране свою благодать, Хапи, могучий бык, священный поток».